Глава 18. К моему удивлению, я прибыл не последним. Не хватает Саши. Вилманиса тоже не видно. Нет, Вилманис тут же. Стоит в стороне. Разговаривает с одним из дружинников. Шофер пустого служебного автобуса, подобравший меня по ту сторону воздушного моста, притормозил и на прощание поднял руку. «До свидания», — говорю я, — и спрыгиваю в песок на обочину шоссе. Наверное, изменилось направление ветра. Он стал намного холоднее, пронизывает сквозь шинель. Облака черные и низкие проносятся почти над верхушками сосен. Может быть, завтра, наконец, выпадет снег? Контрольный пункт автоинспекции расположился почти сразу за пограничной чертой Риги, на горке. Огни города, как желтые светлячки, рассыпались позади. Отличная двусторонняя магистраль стрелой пронзила темный лес. Лишь вдали, в самом конце магистрали, виден свет фар какой-то автомашины. Жигули добровольцев-дружинников сбились стайкой. Рядом желтая милицейская «Волга» с фонарем-маяком на крыше. «Выйдите из машины, пожалуйста», — говорит инспектор водителю, сидящему за рулем. «Я хочу проверить рулевое вращение». «Разве в этом году ввели еще один техосмотр?» Водитель высовывается из «Жигулей» и недовольно обращается к Ивору, который при свете карманного фонарика проверяет документы. «Машина всегда должна быть технически исправной». Строго, не слишком мягко и не чересчур жестко, говорит инспектор. Белая и величавая, как лебедь, машина, хромированные части так и сверкают. На водителе модная кожаная куртка, облегающая вельветовые брюки, как с витрины магазина, роста среднего, осанка полна достоинства, лицо продолговатое, и было бы приятным, если бы не рот с прямыми, как от разреза ножом, губами. Не дать не взять щеголь высшей пробы, если бы также небольшие красные руки со следами заживших и свежих ссадин, с въевшимся в поры машинным маслом. У меня нет сомнений, что это Винард Кирмуш. С другим Ивар не стал бы разговаривать. «Вы, наверное, знаете майора Будулиса», как бы, между прочим, бросает Винард, «и Ивар...» Все еще рассматривая документ, кивает. «Наши гаражи в одном кооперативе. Он всегда заходит ко мне проконсультироваться по вопросам ремонта. Больше, чем в автосервисе, дерут разве что в лунопарке». Ивар все еще просматривает документы. Инспектор уже вышел из машины и направляется к дружинникам, остановившим две другие машины. «Мы с майором довольно близкие друзья. Когда встретите его, передайте привет». Быстро, однако, цыпленок оперился. Речи и манеры, как у настоящего дельца. Тут я почувствовал, кто-то дергает меня за рукав. Саша. Я и не заметил, как он появился. У него моя куртка. Уж я голосовал. Но кто же ночью остановится? Саша говорит тихо, отводя меня в сторону. «Да еще в твоей куртке. Похож на взломщика первой категории». «А остался на хуторе не зря. Кирмуш приехал и сразу с задним ходом подогнал машину багажником вплотную к большим дверям. Я помчался звонить. Даже не посмотрел, что он там загружает. Хорошо, что вы успели. Видвуд остался в сарае, продолжает наблюдение. Он расскажет больше». «Ничего не случилось бы, если бы ему здесь удалось проскочить», — подходя к нам, говорит Вилманис. «Поймали бы возле гаража». «Мы были вынуждены задержать мальчишку у себя. Может...» «Нет, я все-таки не верю, что именно это его напугало». Слышно, как Ивар говорит уже громче. «Мне что-то не верится, что этой машине уже 10 лет. «Так ведь я поменял практически весь кузов. Спросите у майора Будулиса. Он тоже видел, как я сваривал, потом красил и все молдинги сменил. Мне друзья привезли из Тольятти. Если сам умеешь и есть из чего, у меня есть кое-какие возможности достать запчасти. Иногда могу помочь». Лексикон профессионального дельца. «Есть кое-какие возможности, могу помочь». И предлагает без всякого стеснения, словно продавать ворованная норма. «Знаете, у меня тоже есть кое-какие возможности. Нам не мешало бы их обсудить. Ивар, конечно, не может не дурачиться. Откройте багажник». «Зачем?» «Хочу взглянуть на ваши возможности». «Там ничего нет». Наверное, Ивар заранее договорился с дружинниками. Двое тут же встали, как понятые. Любопытство подталкивает к багажнику и нас. «Вы, конечно, вправе потребовать от меня санкции прокурора», — миролюбиво продолжает Ивар. «Но в таком случае я буду вынужден задержать вас примерно на полчаса или немного больше». «Пожалуйста». Владелец отпирает крышку багажника своих белых «Жигулей», и взгляду открывается довольно вместительное пространство. Лежит там лишь полуось с подшипником и генератор, недолго бывшие в употреблении. «Я же сказал, что тут ничего нет. Что вы вообще ищете? Опять кто-нибудь сбежал из колонии?» — сердито спрашивает Винард Кирмуш. «А это?» Ивар кивает в сторону багажника и начинает писать протокол осмотра. «В воскресенье я был на толкучке в Шауляе. Там и купил. Да поленился выгрузить из багажника. Ездить на неделе пришлось много, и машину в гараж не ставил». Увидев, что Ивар записывает, он, однако, начинает беспокоиться. «Между прочим, эти детали я купил не для себя, а для Ходунова. Послезавтра он с семьей выезжает на отдых в Татры, поэтому и просил меня подготовить машину к поездке. На вашем месте я к этому генератору даже притрагиваться не стал бы. Вы, конечно, понимаете, о каком Ходунове я говорю. Если не верите, спросите у майора Будулиса, он подтвердит. На сей раз не тот случай, когда следует усердствовать. Что? Вы меня даже задерживаете? Да у вас не все дома. Извините, конечно, за выражение». Потом он пытается выяснить, почему его задерживают, и, не получив ответа, обиженно замолкает. За руль его белых «Жигулей» садится Саша. «Знакомое здание?» — спрашиваю я его, когда мы останавливаемся возле управления милиции. «Не имел чести бывать здесь». Саша с Вилманисом покидают нас. Им надо хоть немного вздремнуть. Потом они позвонят с Пулле и начнут подготовку к обыску на хуторе Ценос. Тянуть с этим нельзя. Нетрудно догадаться, что оттуда придется везти много всего, поэтому надо позаботиться о транспорте и помещении, чтобы все это разместилось более или менее наглядно. Ивар тоже отпрашивается на полчаса. Из-за того, что Винарта Кирмужа взяли так быстро, я еще не обдумал план допроса, поэтому позволяю ему рассказывать о своей жизни вообще. О судимости, о заключении, доволен ли работой, кто его друзья. Посмотрим, что именно он попытается скрыть из того, что знаю я. Судя по его разговору с Иваром на контрольном пункте, он будет держаться упорно, вызывающе. Слушать мне интересно, стараюсь понять, за кого он хочет себя выдать. Нет, имя называет настоящее, и место жительства тоже настоящее. Большая часть биографии также соответствует действительности. Но как только подходим к вопросу «Кто же ты?», всякий раз у него наготове какой-нибудь козырь. Однажды мне довелось быть на судебном заседании, где допрашивали квартирного воришку. Руководствуясь материалами дела, судья спросил его: «Как вы были одеты?» Во время суда на нем был серый ватник, который он получил в изоляторе. В глазах парня за барьерчиком на скамье подсудимых вспыхнуло презрение. Он, ответчик, возомнивший себя патрицием, почти с отвращением смотрел на судью и заседателей, плебеев, на их обыденные, приличные, но скромные костюмы и галстуки. «Я всегда одевался фирмово. Конкретнее, пожалуйста. В соответствии с временем года. Летом я носил белую курточку, супермодель, три продольные линии по рукавам, на спине красные буквы «Marlboro». У меня были одни простые джинсы «Wrangler», а другие вельветовые «Тед Вильямс». Это редкая фирма. Думаю, что вторых таких в Риге нет. Туфли за 80 рублей. На шее золотая цепочка с моим знаком зодиака. На левой руке серебряная цепочка с пластинкой автогонщика и золотые часы. Девушки, с которыми я встречался, тоже всегда были одеты в фирмовые. О девушках можете не рассказывать, продолжайте о себе. На осень... Я купил пиджак из темно-зеленой кожи, бразильской, фирмы «Харлон». К нему, соответственно, все остальное. В таком виде, как вы, я не ходил. Понимай, мне было бы стыдно таким ходить. На его совести было несколько краж, поэтому он не мог не сознавать, что хвостовство повысит меру наказания. Отношение к жизни этого тунеядца и его благополучие вызовут у людей справедливое возмущение и подозрение, что некоторые его кражи остались нераскрытыми. Преступления, которые рассматривались в суде, никак не тянули на тысячи, без которых роскошная жизнь невозможна. Окончание заседания суда я в тот раз не стал ждать и не могу сказать, разоблачили судьи его ложь или нет. Но я знаю, что это ложь. Я был в его квартире во время ареста и видел разворошенную постель с грязными измятыми простынями за пестрой ситцевой занавеской. Кроме него в комнате проживала старая тетка или какая-то другая дальняя родственница. Видел я также, как из-под кровати вытащили чемодан, набитый краденными вещами. И его собственные нехитрые пожитки, их можно было надеть сразу все, и все рассовать по карманам. Да, среди вещей было кое-что модное, но не роскошное, что могут себе позволить лишь спекулянты. Не было там ни золота, ни серебра, ни Wrangler. Вещи, которые он перечислял суду, были его фантазией. Он всего лишь нацеливал на них свою жизнь, как на далекий, едва видимый свет маяка. Ни на что другое он свою жизнь сориентировать не умел, не хотел или не видел в том смысла. Куртка «Marlboro» и пиджак «Харлон» были его путеводными звездами, к которым он стремился и шел, не разбирая дороги. Окончил 9 классов. Его интересовала лишь внешняя оболочка жизни, а то, что она может иметь и содержание, до его сознания даже не доходило. Откуда только берутся такие убогие людишки? Их идеал — рай с молочными реками и кисельными берегами, в котором порхают ангелы, одетые в вельветовые брючки, а с неба падает американская тушенка и льется какао фирмы «Херсни». Лгал он убедительно и нагло, и если бы этого требовала мода, то он выдал бы за свой даже орден Меркурия, которым наградили почтового голубя. Птица преодолела почти 800 километров, долетев из Дании до Англии, и доставила важное секретное сообщение. И все же слушать эту ложь было полезно. Ведь он рассказывал о том мире, в котором хотел бы жить. Когда я слушал его, у меня мурашки по телу бегали. Такое не остановится в выборе средств. И еще одна мысль сверлила. Если мы не одолеем его, то он одолеет нас. А каким свой мир разрисует мне Винард Кирмуш? И какое место он отведет в нем себе? Будет ли мир вращаться вокруг него, или он будет вращаться вокруг этого мира? «Я хотел бы позвонить, с вашего разрешения». Винард протягивает руку к трубке. К сожалению, я не могу вам этого позволить. — Смешно, — обиделся он. — А разве у нас тут, как в комнате кривых зеркал? Он еще колеблется, не знает, какой способ защиты избрать, пассивный или активный. Пассивный не позволяет самоуверенность. Он хороший мастер, знаток своего дела. Знакомства с ним добиваются, и, наверное, он уже не ремонтирует машину любому и каждому. Клиент, по его мнению, должен быть, если уж не столпом общества, то хотя бы его подпоркой. И прежде всего, потому что с рядового владельца «Жигулей» много не сдерешь. После покупки машины у него еще полно долгов, и хотя копейки он не считает, однако рубли учитывает, потому что семейный бюджет на положении строжайшей экономии. А вот с живущими на широкую ногу можно вести себя свободнее, ведь они живут, как правило, не на зарплату, а на дополнительные доходы, удел которых тает скорее, чем тают трудовые деньги. Живущих на широкую ногу обычно не интересует стоимость нужной им детали. Они лишь спрашивают, вы можете достать? И сами ориентируются на цену черного рынка, как будто не существует ни автомагазинов, ни государственных прейскурантов. Главный интерес для таких людей представляет качество работы, а умелые руки Винарта обеспечивали его всегда. Он лучше проторчит под машиной лишний час, но добьется своего. Сорвавшиеся с места после остановки на стоп-линии «Жигули» его клиента не сможет обогнать никто. «Скажите, по крайней мере, почему меня задержали?» Винард нервничает не на шутку. «Среди ночи тащите сюда? За что?» «Генератор, кажется, был в употреблении». «Ну и что? Новые на толкучке не продавали?» «Где, по-вашему, такой почти новый генератор мог раздобыть человек, который продал его вам?» «Может, сменил мотор, а генератор оказался вполне еще пригодным? Спросите лучше, сколько я за эту дрянь заплатил? Бешеные деньги!» «Похоже, что генератор с краденой машины. Может быть, откуда мне знать?» Это дело милиции. Ходунов просил меня достать генератор, и я его купил. Он едет в Татры. Вы знаете, кто такой Ходунов? Винард выхватил из кармана записную книжку и, раскрыв ее, подсовывает мне. Позвоните и спросите. Вот его домашний телефон. Ночью? Тогда выпустите меня. Его машина завтра к обеду должна быть готова. А если генератор в самом деле краденый? Интересно, как вы намерены это установить? Сделать меня виновным? Смешно. Мне просто смешно. Винард наглеет, он решил, что тут мы бессильны. Почему вы не ловите тех, кто спекулирует возле магазина? Чем они, по-вашему, спекулируют? Конечно, краденым. Там можно достать что угодно. Но там ваших почему-то не видно. А возле магазина скупки золота 10 лет одни и те же физиономии перекупщиков. Все их видят и знают, только ваша контора не знает. Не зря говорят, что там работают на процентах. А меня хватают среди ночи из-за какого-то дерьмового генератора. Ну да, ведь надо сделать вид, что работаешь. Откуда вы ехали? Это к делу не относится. Я повторяю вопрос. А я повторяю, что это к делу не относится. Я был у женщины, адрес которой называть не желаю. Где вы там на мельнице прячете женщину? На какой мельнице? На хуторе Ценос. Я имею в виду ваш хутор. Ах да, вы ведь его купили на имя матери. Более чем озадаченным отправляю Винарта Кирмужа в коридор писать объяснение. Ему теперь есть над чем ломать голову. Продолжать ли сказочку про толкучку в Шауляе? А если у нас есть сведения, что он только что был на хуторе Ценос? Думаю, он попытается вылезти сухим из воды, утверждая, что был на толкучке, был у зазнобы, а по дороге заехал на хутор, чтобы... Уж он-то придумает какую-нибудь более или менее убедительную причину. Такие предположения, которые можно назвать и версиями, мой мозг способен вырабатывать в большом количестве, и как бы даже без моего участия. Увы, чаще всего они не оправдываются, но это меня не огорчает. Духовные ценности, кажется, Винарту не нужны. Правда, ради общественного мнения он готов перед ними почтительно снять шляпу, но на самом деле они ему ни к чему. Для престижа ему вполне достаточно 2-3 клиентов из сферы искусств. Вообще, к артистам и художникам он относится с некоторой подозрительностью. Слишком легкомысленным и праздным делом они занимаются. Уважение он испытывает лишь к титулованным представителям этой сферы, да к высоким ценам на картины в художественном салоне. Должностным лицам? Вот им он кланяется, потому что от них всегда можно получить какие-нибудь реальные ценности в виде резолюции «не возражаю» или «обеспечить» на уголке заявления, или прямо со стройки от прораба «цемент», «релин», «финские обои». Мне представляется, что люди, подобные Винарту, все видят не так, как мы. Деревья, улицы, дома — все. Весну сквозь рыночную цену на редиску, зиму сквозь количество угля, необходимого для отопления теплицы. Я вспомнил, как в зоопарке возле вольера с американским бизоном некий глава семьи со знанием дела говорил, показывая на холку могучего животного: «Резать сначала надо было бы здесь, потому что там, вдоль спины, его хребет ни один топор не возьмет. В нем пудов 50 чистого мяса». Детишки обступили своего умного папочку и смотрели на него, разинув рты, а я, кажется, понял, почему бедняги-индейцы, не имевшие пристрастия к мясу и ценным шкурам, из 60 миллионов бизонов сумели сохранить всего 2-3 сотни. Однако такие рационалисты создают материальные ценности, даже в свободное время, в отличие от тех, кто в свободное время их только потребляет. Создание ценностей для рационально думающих является и работой, и хобби. Эмоциональный голод их не гложет, ведь создание ценностей обеспечивает их эмоциями в избытке. То градом или заморозками побило рассаду, то снизился уровень грунтовых вод, то возникла неожиданная конкуренция на рынке со стороны Потребсоюза, пригнали из Азербайджана или еще откуда-то 4 вагона цветной капусты. Я только не понимаю, почему сельские жители Латвии, с давних времен склонные к рационализму, все же сажали возле своих домов липы, дубы, кусты сирени, а непрополотая грядка с цветами всегда была несмываемым позором для хозяйки. Почему в латвийской деревне, где и ныне работают от зари до зари, читают книг больше, чем где бы то ни было, хотя у них, как и в Риге, есть возможность смотреть 3, а кое-где и 4, еще эстонскую или литовскую программы телевидения. В дверь кабинета стучат. «Войдите». Винард Кирмуш. Наглость исчезла, он явно озабочен и смущен. К тому же допустил тактическую ошибку — не оставил в коридоре на столе лист с объяснением, а держит его в руке. Мне отлично видны всего-навсего несколько строчек в правом верхнем углу. Тому-то от того-то, проживающего там-то. Может, вы все же разрешите позвонить профессору Наркевичу? Почему именно ему? Ведь у нас много и других знаменитостей. Это очень важно. Для меня важно, чтобы вы написали объяснение. Я жду. Извините. Дверь закрылась. Конечно, не профессор ему нужен. Он хотел предупредить Науриса, что находится здесь. Разве крайний рационализм не самый надежный путь, чтобы выбиться в люди? Только вопрос, в какие? Вроде бы в работящие и честные, Только честность их кончается там, где начинается собственное благополучие. Тогда в дело можно пустить сильные средства. Кирмуш в этом смысле, конечно, не очень характерный пример. Он зашел слишком далеко. Достаточно даже машин, не говоря уже об убийстве Грунского. И это, конечно, несчастный случай. Да, убийство, но с Винартом несчастный случай, потому что оно не вписывается в его биографию рвача. Таскал, таскал горячие угли чужими руками, но неожиданно обжегся и сам. Ошибся. Но почему? Он не принадлежит к тем, кто ради минутного каприза готов заплатить любую цену. Деньги он считает осмотрительно, а дверь со двора держит открытой, чтобы в случае опасности можно было улизнуть. Возвращается Ивар. «Ну что, этот пижон еще ничего не написал?» «Он желает говорить с профессором Наркевичем. Интересно, что он хочет сообщить Наурису. Наверное, у них есть договоренность о каком-нибудь шифре. Может быть». Ивар откидывается на спинку стула и вытягивает свои длинные ноги до моего стола. «Начнем?» — спрашивает он. «Не возражаю. Подожди. Есть другое предложение. Но ты не согласишься. Говори уж». «Чего он хочет?» «Подкинуть информацию». «Чего хотим мы?» «Получить эту информацию». Ивар понемногу увлекается своей идеей, хотя выкладывает ее весьма сдержанно. «Это сэкономило бы нам и время, и труды. Вот увидишь, он еще раз попытается поговорить с тобой. А ты поломайся, не сразу соглашайся, чтобы я успел сбегать вниз, в дежурную, и позвонить на телефонную станцию». «Лучше начнем». «Что начнем?» «Допрос». «Я так и думал, что ты не согласишься, а жаль. Давай не будем вредить сами себе. Ты великий теоретик, я рад за тебя. В преклонном возрасте наверняка буду вспоминать тебя с благодарностью». Кирмуш все еще не справился со своим делом. На листе бумаги всего три строчки. Толкучка, генератор, Ходунов. Внизу витиеватая подпись. «Если не позволите мне позвонить, я отказываюсь говорить», — угрожает он. «Этим вы нас не удивите. Вы ведь уже отказались писать». Ивар что-то ищет в своем письменном столе, находит и кладет перед Винартом собственноручные показания Илганиса Алпа. «Прочтите. Окажите нам небольшую услугу». Я смотрю на Винарта, пока он читает. На его лице вспыхивают и бесследно исчезают красные пятна. «Мы не запрещаем вам», — бросает Ивар. «Это печальное признание Алпа измять, порвать или даже съесть, если появится аппетит. У нас есть такое же второе». Не дойдя до середины, Винарт Кирмуш прерывает чтение. «С такой реакцией мне еще не приходилось встречаться. Обычно соучастники преступления стремятся перечитать показания по нескольку раз, если уж такая возможность предоставляется. Ведь потом на этом нужно строить свою защиту, признание или умалчивать о чем-нибудь». Каких только интонаций нет в его быстрой, хаотической речи. Унижение и отчаянная мольба, ненависть и лесть, угрозы и торгашеские обещания продать по дешевке. Чего-то он лишился. Чего-то такого, на что очень рассчитывал. Его корабль тонет, а на этом корабле у него был отличный спасательный круг. Но Винард уже не может его отыскать, или он ему стал недоступен. Он унижен и одурачен. Ведь у него все было так хорошо продумано и разложено по полочкам. Он все предусмотрел, ничего не оставил на самотек, как в игре в очко. противник некорректной игрой получил 19, в прикупе взял валета и сорвал весь банк. Я ничего не скажу. Я ничего не стану писать. Я подожду, пока вы мне позволите поговорить с профессором Наркевичем. Все равно он в ближайшие дни узнает о моем аресте и явится лично сам. Ну, пожалуйста, будьте людьми. Ну, разрешите мне позвонить ему. Я только скажу, что нахожусь здесь, и все. Зачем я вас упрашиваю? В конце концов, это ведь и в ваших интересах. Поняли? Неужели не поняли? Я хочу избавить вас от неприятностей. А если я предложу вам сотрудничество? Я много знаю, но могу узнать еще больше по хозяйственной линии, но в основном по хозяйственной. Ну, конечно, если мы договоримся. Вы еще пожалеете. Вы горько пожалеете. Это угрозы, в которые Винард Кирмуш и сам уже не верит.